Глава 15. Я расскажу тебе одну историю. Маги Тайет выдавил себе в ладони с флакончика немного геля для душа и начал намыливать грудь. В воздухе сразу же повеяло тонким древесным ароматом. Туалетные принадлежности императорского гранд-отеля были, несомненно, самыми изысканными на Атлантическом побережье. Эта сеть отелей не скупилась на аксессуары, чтобы удержать клиентов и заставить их забыть о непомерной цене своих номеров. Айет удовлетворенно улыбнулся. Он любил роскошь. Магит заботливо намылил член и, встав под обжигающую струю, ощутил кожей, как его охватывает истома. Сегодня вечером у него будет свидание с одной бесподобной гейшей. В проспекте эскортных услуг была указана безумная часовая ставка, но оно того стоило. Молодая азиатка ни в чем не отказывала своим клиентам, которых к тому же тщательно отбирала. Недаром вот уже более 3 месяцев он настойчиво добивался встречи с Акикой. И это свидание придется очень кстати. С тех пор, как он увиделся со своими бывшими товарищами, он потерял покой. Ему постоянно казалось, что за ним следят, и он уже сбился со счета, сколько раз оборачивался, чтобы это проверить. Понятное дело, за его спиной никого не было. Его мозг играл с ним злую шутку. Отбрасываемая им тень превращалась в угрожающий силуэт. Звуки в трубопроводе превращались в дыхание. Скрип половиц — приближающиеся шаги. За 20 последних лет прошлое ни разу не напоминало о себе. «Черт возьми, давайте называть вещи своими именами! Это были просто ошибки юности!» Но теперь в его жизнь проник страх. И все это из-за Валерианы и той проклятой встречи. Эта сука сорвала с петель двери с закаленной стали, которая держала подвал на запоре, и теперь из него поднимались гнилые испарения. Вырвавшись из темных глубин, Клара выползала наверх. Ее хриплое дыхание с каждым пройденным сантиметром становилось все отчетливее. Ее высохшая рука из темноты медленно пробиралась сквозь щель на свет и тут же обвивалась, как лиана, вокруг его лодыжки. Наделенные сверхъестественной силой, костлявые пальцы впивались в его плоть, увлекая в сырую тьму. И когда от холодного и вязкого прикосновения бездны волоски на его коже вставали дыбом, из недр земли с ревом вырывались громадные языки пламени и... Стараясь унять страх, Магит тряхнул головой, разбрызгав вокруг себя капли воды. Ему необходимо взять себя в руки, обуздать свою фантазию, выкорчевать из себя это абсурдное и совершенно бесполезное чувство вины. Того, что сделано, уже не отменить. Что касается Клары, то она сгорела в том же самом огне, который любила разжигать в тех, кто ее любил. Он-то никогда ее не любил. Никогда. Поначалу она его забавляла. Ее непосредственность, ее строптивый, дерзкий характер, ее меткие реплики, ее смелость. Но он быстро понял, что она ведет их всех, и Александра в первую очередь, по скользкому пути. Он пытался образумить своего лучшего друга. Он предостерегал его, орал, чтобы тот открыл, наконец, глаза. Но Алекс был околдован, одержим. Если в его мозгу начинал просыпаться здравый смысл, то достаточно было одного слова, одного взгляда Клары, одного взмаха ресницами, чтобы он снова увяз в своем наваждении. Он был так очарован, что разучился критически мыслить. И тогда Магит встал на путь войны. Войны беспощадной, без правил и ограничений, Войны, которая выведет Клару из игры раз и навсегда. Войны, которая вернет ему лучшего друга. Этого всеми любимого, непобедимого, беззаботного спортсмена. Но все пошло не по плану. Червяк глубоко проник в плот, думал он, стиснув зубы. Все его стратегии оказались неудачными. Магит мог только наблюдать со стороны за гибелью Александра. И каждая секунда этого печального зрелища укрепляла его решимость, он никогда ни в кого не влюбится. Секса вполне достаточно. Чувства — это все фигня, чертова ловушка для дебилов. Жизнь, которую он избрал, доказала его правоту. Магиду Аеду исполнилось 37 лет, и он не знал, что значит страдать. Конечно, ему случалось получать от жизни удары ниже пояса, но он поднимался, боролся и побеждал, как всегда. И точно так же произойдет на этот раз. Он никому не позволит разрушить свою жизнь, тем более призраком прошлого. Он выключил воду и отодвинул стеклянную дверцу, выпустив облако пара, которое заполнило туалетную комнату. Обернув полотенце вокруг талии, он протер зеркало ладонью и стал любоваться своим отражением. Сбалансированное питание и физические нагрузки сформировали ему скульптурное тело, чем он особенно гордился. Магит взял второе полотенце, вытер грудь, подмышки, волосы, причесался и внимательно осмотрел свое лицо вблизи. Безупречно выбритое, с гладкой, здоровой кожей. Напоследок он развлекся, принимая перед зеркалом разные позы, скользя взглядом по длинному шраму, пересекавшему бедро. Без сомнения, шрам придавал ему изюминку, образ плохого парня. Магит улыбнулся своему отражению. Он был красив. В дверь номера трижды коротко и резко постучали. Аед нахмурился и бросил взгляд на часы, лежавшие на мраморной столешнице между двумя декоративными чашами. Девица заявилась на 15 минут раньше. «Черт, я не успею одеться», — подумал он. Но мимолетная мысль о том, что он все равно недолго пробудет одетым, позабавила его. Он вполне мог открыть бутылку шампанского, оставаясь в одном полотенце. Это облегчит задачу прелестной Акики, когда она захочет добраться до его члена рукой или губами. Магит усмехнулся, представив себе несколько волнующих сцен, и его охватило желание. Он покрепче затянул полотенце вокруг талии и пошел открывать. За дверью никого не было. Удивленный Аед сделал шаг вперед и выглянул в коридор. Едва он высунул голову, как его ослепила яркая вспышка света, а грудь пронзил разряд молнии. Превратившись в одну сплошную боль, он почувствовал, как его беспомощное тело выгнулось дугой. Две руки резко втолкнули Аеда назад, и он упал на толстый ковер кремового цвета. Последнее, что он увидел, было лицо в капюшоне, а потом он потерял сознание. Когда Магит Аед пришел в себя, он лежал в ванне. Недалеко находился фонтан, и восхитительная голая Акика подплывала к нему все ближе. Оказавшись рядом, она встала, и из воды вынурнули ее груди. Капельки вызывающе блестели бисером на ее янтарной коже, нежесть на ореолах сосков. Зрелище было изысканным, почти нереальным. Аед хотел протянуть руку к ней, но почему-то не смог пошевелиться. Акика продолжала соблазнительно улыбаться, стоя прямо перед ним. Глаза ее призывно сияли. «Черт возьми, так чего же она ждет? Почему не бросается к нему?» В этот момент он смутно осознал, что испытывает какое-то неудобство, хотя и не сильное, но неприятное ощущение. «Забудь об этом», — приказал он себе. «Сосредоточься на девушке. Разве она тебя не возбуждает?» Акика звала его страстным взглядом. Аед снова потянулся к ней, но неприятное ощущение усилилось. Раздраженный Магит рванулся сильнее. Мозг тут же послал ему мощный сигнал тревоги, что заставило его открыть глаза. Два слова вырвали его из летаргии — боль и опасность. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где он находится. Зрение еще не прояснилось, и кафельная плитка плыла перед глазами, однако Еду удалось собраться с первыми мыслями. Он находился в ванне туалетной комнаты отеля. Плечо прямо над ключицей сверлило боль. Он чувствовал себя полностью обессиленным. Его тело было невероятно тяжелым. Из соседней комнаты доносился звук телевизора. «Что здесь происходит?» Наконец всплыло первое воспоминание. Он находился в отеле, потому что должен был встретиться с этой девушкой, Акикой. «Где она вообще? Рядом?» «Но он не за то ей платит, чтобы она пялилась в телевизор!» Он хотел оглянуться, но шея не слушалась. Тогда он попробовал пошевелить туловищем, но оно не сдвинулось ни на миллиметр. Укол страха заставил его вздрогнуть, и, наконец, он опустил глаза вниз. Уже не укол, а волна ужаса захлестнула его. Окончательно проснувшись от адреналина, который вырабатывал его организм, он забился всем телом, как безумный. Но заключенное в тканевый мешок и туго обвязанное ремнями, оно отказывалось ему подчиняться. Паника усилилась еще больше, когда он понял, что вода вокруг него поднимается все выше. Тогда он закричал изо всех сил. Он должен был во что бы то ни стало поднять тревогу. Его услышат, его спасут. Но крик так и остался внутри него. С этой минуты в его сознании наступил хаос. Валериана недавно говорила о ванне. Кто-то хотел ее убить. Ее тоже. Кто знает, что ты здесь? Никто, твою мать, ты никому не сказал. Проклятие, я не хочу умирать. Не хочу умирать! А эта девчонка Акика, она на самом деле есть? Есть или нет? Пицца. Вот что спасло Валериану. Вода дошла уже до груди. Чёртово дерьмо! Неужели эта шлюха так тебя связала? Нет, Магит, конечно, нет! Вода поднимается, кричи, парень, кричи! Тебе заткнули рот, чувак, тебе заткнули рот, суки! Кто это дерьмо поганое хочет меня угробить? Кто это? Вода уже на твоей шее, Магит. Сделай что-нибудь, или действительно сдохнешь, дружище! Я не хочу утонуть! Не хочу! Я не могу сдохнуть вот так, мать твою! Помогите! Мои старики не должны узнать про шлюх, наркотики, порно, дерьмо! Есть тут кто-нибудь? Мне нужна помощь! Спасите!» В выпученных глазах Магида Аеда отражался ужас. Они метались, ища вокруг что-нибудь, за что можно было бы ухватиться. Помощь, объяснение, чье-то присутствие, надежду. Но они не находили ничего и продолжали свое вращательное и хаотичное движение, в то время как его мозг напоминал площадку для сквоша, на которой мысли метались туда-сюда, натыкаясь на стену, пока у него не закружилась голова и его не затошнило. Паника достигла апогея, и он почувствовал, что у него расслабился анальный сфинктер. Вода уже достигла подбородка, когда он услышал прямо за спиной легкий шорох. Он импульсивно попытался обернуться, но его попытка закончилась, даже не начавшись. Затем в ухе послышался шепот. «Ты сейчас умрешь, Магит. Ты ведь это уже понял, да? Ты утонешь. Медленно, но верно. И ничего не сможешь сделать, чтобы спастись. А я буду смотреть, как ты подыхаешь». Истязуемый снова попытался закричать, но огромный мягкий шарик, забивший ему рот и плотно пригнанный к небу, превратил его крик в еле слышное рычание, которое заглушил звук телевизора. И тогда по его щекам потекли слезы. Слезы приговоренного. Не обращая внимания на его ужас, невидимый палач снова прошептал, щекоча ткань, которая закрывала ему ухо: «Но прежде чем умереть, ты узнаешь правду. Я расскажу тебе одну историю». Наступило короткое молчание, и шепот возобновился. «Много лет назад